Понимаю, большое спасибо. Но есть еще один человек, его, наверное, тоже надо предупредить. Вы имеете в виду доктора Гирина? Его не предупредить надо, а побить. Своим необдуманным экспериментом он спугнул Дерогази и лишил нас возможности его разоблачения. А может, Дерогази и не дал бы вам такой возможности? Не спорю, может быть. Но чего добился ваш Гирин? Ничего. Философская декларация, извлеченная им из археолога, что она стоит? Мало ли кому как хочется думать. А все из-за неверия в наши методы. Но как же все-таки с Гирином? Не беспокойтесь. Ваш самонадеянный доктор сказал, что он ничего не боится, потому что, видите ли, он приказал забыть о себе. Смешно думать, что Дерогази послушается. На прощание следователь напомнил Андрееву, что они с нетерпением ждут от него или Ивернева соображений, что могло интересовать шайку Дерогази в материалах Ивернева-старшего. Рассказав все это жене, Андреев вернулся к началу. Понимаешь, какая гадость, 15 тысяч, вот мразь. И сумму-то покрупнее придумал, чтоб правдоподобнее было. Клюнул, мол, старый дурак, не устоял. Теперь я понимаю, как чувствовали себя безвинно оклеветанные люди. Нет, не понимаешь, — возразила жена. На тебя только сделали неудачную попытку набросить подозрение. Господам кажется, что у нас еще остались маньяки, вероятно, искренне верившие, что стоит любого советского ученого выпустить за границу, как он сразу же с корабля или поезда побежит в английскую или американскую разведку. Вот я, давайте 100 фунтов. Профессор фыркнул, совсем как Рита, и махнул рукой, постепенно успокаиваясь. Рюмка коньяку и сигарета довершили дело. Еще через несколько минут Андреев громко распевал цыганский романс. Внезапно он оборвал пение и задумался. Перерою все еще раз. Съезжу в Ленинград к милейшей Евгении Сергеевне, пусть покажет мне личный архив Максимилиана Федоровича. Все же у меня процент бестолковости должен быть поменьше, чем у Мстислава.